Сонет 58. Избави Бог, судивший рабство мне, чтоб я и в мыслях требовал отчета, как ты проводишь дни наедине. Ждать приказаний — вся моя забота. Я твой вассал. Пусть обречет меня твоя свобода на тюрьму разлуки. Терпение, готовое на муки, удары примет, голову склоня. Где хочешь будь, располагай собой, как вздумаешь, в твоих руках всецело прощать себе любой проступок свой. Я должен ждать, пусть в муках изнывая, твоих забав, ничем не порицая.